Глава 1. Несносное и жестокое иго. Наша матушка-старина богата, даже с избытком, такими фактами, о которых нынешнему поколению не придет в голову и во сне. Есть о чем написать. Русская старина, том 27, 1879 год. Как русские крестьяне оказались в рабстве на своей земле? Вступив на престол крупнейшей монархии мира, при чрезвычайно сомнительных обстоятельствах, молодая немецкая принцесса, получившая известность под именем Екатерины Великой, чтобы сохранить власть, а вместе с ней свою жизнь, была вынуждена внимательно прислушиваться и присматриваться к тому, что происходит в ее обширной державе. Поступавшая информация была крайне неутешительной. Но в ее достоверности сомневаться не приходилось, поскольку сведения приходили из надежных источников. Так граф Петр Панин сообщал императрице: «Господские поборы и барщинные работы не только превосходят примеры ближайших заграничных жителей, но частенько выступают и из сносности человеческой». Нередкостью в России второй половины XVIII века была 4-5, а то и 6-дневная барщина. Это значило, что всю неделю крестьянин работал на пашне помещика, а для того, чтобы возделать свой участок, с которого он не только кормил семью, но и платил казенные подати, у него оставались только воскресный день и ночи. Александр Радищев передавал свой разговор с мужиком. «Бог в помощь», — сказал я, подошед к ней, к пахарю, который, не останавливаясь, доканчивал зачатую борозду. «Разве тебе во всю неделю нет времени работать, что ты и в воскресенье не спускаешь, да еще и в самый жар? В неделе-то, барин, 6 дней, а мы 6 раз в неделю ходим на барщину. Да под вечером возим вставшее в лесу сено на господский двор, коли погода хороша». Новгородский губернатор Сиверс доносил Екатерине, что поборы помещиков со своих крепостных превосходят всякое вероятие. Состояние деревенских жителей с современниками прямо характеризовалось как рабство. Иностранные путешественники, побывавшие в России во времена правления Екатерины, оставили записки, полные изумления и ужаса от увиденного. «Какие предосторожности не принимал я, — писал один французский мемуарист, — чтобы не быть свидетелем этих истязаний. Они так чисты, так обычны в деревнях, что невозможно не слышать сплошь и рядом криков несчастных жертв бесчеловечного произвола. Эти крики преследовали меня даже во сне. Сколько раз я проклинал мое знание русского языка, когда слышал, как отдавали приказы о наказаниях. Без пощечин и зуботычин дворовым слугам не обходилось практически ни в одном господском доме. И отличие можно было найти только в том, как писал один современник, что наказания рабов изменяются сообразно с расположением духа и характером господина. Где-то барыня предпочитает бить наотмашь башмаком по лицу крепостных девушек, ставя их перед собою в ряд. В другом месте – высекли разом 80 служанок за невыполнение работы в срок. По свидетельству известной княгини Екатерины Романовны Дашковой, фельдмаршал фон Каменский в присутствии ее лакея так избил 2 крестьян, что проломил им обоим головы о печку. Писатель Терпигорев вспоминал о своем дедушке-помещике, которого прозвали дантистом, за редкое умение одним ударом выбивать дворовым слугам зубы в минуту барского гнева, а то и шутки ради. Примечательно, что этот господин выделялся из ряда себе подобных не фактом битья своих рабов. Так поступали почти все. А только необычайной ловкостью битья, которой добродушно удивлялись соседи-рабовладельцы. Наконец, в декабре 1762 года императрице была подана жалоба от 40 крепостных людей Дарьи Салтыковой. Они заявляли о чудовищных злодеяниях своей госпожи и обращали внимание правительницы на то, что юстиц-коллегия вместо проведения расследования помещицу не допрашивает, будто бы по ее болезни. А между тем она вполне здорова и по-прежнему мучает своих слуг. При этом сами челобитчики арестованы и содержатся под караулом. Дело Салтычихи на общем фоне безнаказанности и злоупотреблений действительно выделялось особой жестокостью, дававшей основание сомневаться в душевном здоровье помещицы. Так дворовую свою Максимову она собственноручно била скалкой по голове, жгла волосы лучиной. Девок Герасимову, Артамонову, Осипову и вместе с ними 12-летнюю девочку Прасковью Никитину госпожа велела конюхам сечь розгами, а после того едва стоявших на ногах женщин заставила мыть полы. Недовольная их работой, она снова била их палкой. Когда Авдотья Артамонова от этих побоев упала, то Салтыкова велела вынести ее вон и поставить в саду в одной рубахе. Был октябрь. Затем помещица сама вышла в сад и здесь продолжала избивать Артамонову. А потом приказала отнести ее в сени и прислонить к углу. Там девушка упала и больше не поднималась. Она была мертва. Агафью Нефедову Салтычиха била головой об стену, а жене своего конюха разморжила череп железным утюгом. Дворовую Прасковью Ларионову забили на глазах помещицы, которая на каждый стон жертвы поминутно выкрикивала «Бейте до смерти!». Когда Ларионова умерла, по приказу Салтычихи, ее тело повезли хоронить в подмосковное село, а на грудь убитой положили ее грудного младенца, который замерз по дороге на трупе матери. Однако господа сенаторы колебались. Не хотели огласки недостойного поведения дворянки, боялись реакции дворянства на неизбежное осуждение помещицы. Предлагалось вместо разбирательства убийств в доме Салтычихи выпороть хорошенько самих ходоков. Причем выяснилось, что указанное челобитное от дворовых Салтыковой далеко не первое. И прежде с теми крестьянами, кто доходил до столицы в поисках справедливости, так и поступали. Били кнутом и возвращали госпожи на расправу или ссылали в Сибирь. Но Екатерина решила все же принять челобитную и повелела начать расследование. Тем, кто хорошо знал императрицу, было очевидно, что за естественным для монарха стремлением к защите слабых и восстановлению справедливости на самом деле скрывается прагматический расчет. В народе зрело яростное возмущение против сложившейся в государстве системы угнетения. Наказание Салтычихи должно было стать показательным процессом, предостеречь владельцев крепостных душ и продемонстрировать народу заботу правительства о его положении. Оставшиеся в живых к началу следствия крепостные слуги Дарьи Салтыковой обвиняли свою госпожу в гибели 75 человек. Чиновники юстиц-коллегии нашли возможным приписать ей только 38 убийств, и в 26 случаях оставили в подозрении. Преступницу приговорили выставить на один час к позорному столбу с вывеской на груди «Мучительница и душегубица», а затем заключить в оковы и отвезти в женский монастырь, где содержать до смерти, в специально для того устроенной подземной камере без доступа дневного света. Зверства Салтычихи слишком часто использовались разными авторами для живописания ужасов крепостного быта. На короткое время ее имя стало едва ли не символом всей эпохи существования крепостного права. Но впоследствии навязчивое смакование ее преступлений привело, напротив, к маргинализации образа этой помещицы, представлению о совершенных ею злодеяниях как о страшном исключении из патриархальных и добрых взаимоотношений между господами и их крепостными слугами. В действительности Дарью Салтыкову, хотя и можно с полным правом назвать настоящим извергом рода человеческого, но при этом ни в коем случае нельзя считать изгоем из среды русского дворянства того времени. Напротив, от нее тянутся множество нитей к известнейшим фамилиям московской и петербургской знати. Салтычиха состояла в близком родстве с Дмитриевыми, Мамоновыми, Муравьевыми, Строгановыми, Головиными, Толстыми, Тютчевыми, Мусинами, Пушкиными, Татищевыми, Нарышкиными, князьями Шаховскими, Голицынами, Козловскими. И эта связь не была формальной. Знатные родственники не однажды выручали преступницу своим влиятельным заступничеством. Достаточно сказать, что следствие о совершенной кровожадной помещице преступлениях начиналось 21 раз и всегда прекращалось без всяких последствий и вреда для убийцы. По свидетельству очевидцев, оглядев истерзанное после пыток тело дворовой женщины Прасковьи Ларионовой, Салтыкова обратилась к окружавшим ее в молчании слугам, не то с торжеством, не то с угрозой. «Никто ничего сделать мне не может». В поместьях соседи и родственников Салтыковой творились часто не меньшие злодеяния. Об извращенном садизме княгини Козловской было широко известно в том числе и при императорском дворе. Насилие над зависимыми людьми стало нормой в России 18 столетия, и благородные насильники чувствовали себя совершенно безнаказанными. Показательное осуждение Салтычихи ничего не изменило и не могло изменить в нравах поместного дворянства. Сама Екатерина вскоре отступилась от намерений хоть в чем-то смягчить участь крепостных. Она справедливо опасалась задевать интересы помещиков, составлявших практически единственную опору все еще слишком шаткого трона. В ответ на новые обращения крестьян, искавших защиты правительства от жестокости помещиков, вышел императорский указ, запрещавший подобные жалобы раз и навсегда. Указ гласил, что которые люди и крестьяне в должном у помещиков своих послушании не останутся, и недозволенные на помещиков своих челобитные, а наипаче ее императорскому величеству собственные руки подавать отважатся, то как челобитчики, так и сочинители наказаны будут кнутом и прямо сошлются в вечную работу в Нерчинск. Таким образом, сама государственная власть утверждала в обществе и в первую очередь в среде дворянства отношение к крепостному крестьянину, как к личной собственности хозяина. И не просто утверждала, но и защищала в практической жизни с помощью законодательства и военной силы. Василий Осипович Ключевский писал по этому поводу, что в Российской империи образовался худший вид крепостной неволи, какой знала Европа, прикрепление не к земле, как было на Западе, даже не к состоянию, как было у нас, в эпоху уложения, а к лицу владельца, то есть к чистому произволу. Но как могло случиться, что граждане одной страны были самим государством поставлены в такие извращенные и несправедливые взаимные отношения, когда одни оказывались бесправной собственностью других? Этот вопрос приводил в недоумение многих еще в пору расцвета крепостного права. Нельзя не заметить с особенным удивлением участи, которую впоследствии веков имел простой народ русский, писал Н. Тургенев в 1819 году. В европейских государствах существовавшее там рабство произошло от завоевания. Варвары нагрянули на Европу, воспользовались правом победителей и из побежденных сделали рабов. Напротив того, в России народ русский сверг с себя постыдное и долго томившее его иго татарское. И при том случилось, что побежденные, то есть татары, остались свободными, и многие из них вступили в сословие дворян, а большая часть победителей, то есть большая часть коренного народа русского, была порабощена. от начала своей истории почти до времени соборного уложения 1649 года абсолютное большинство населения в России было лично свободным, могло выбирать род деятельности по своему усмотрению, ну, конечно, исходя из тех или иных объективных возможностей. Существовали и несвободные люди – холопы. Холопство делилось на несколько видов. Но за редкими исключениями, вроде плена на войне, формировалось также за счет свободных граждан, добровольно дававших на себя кабалу за материальное вознаграждение со стороны будущего владельца на определенных договорных и взаимообязательных для господина и холопа условиях. Таким образом, холоп был огражден от произвола хозяина действовавшими юридическими нормами, и в этом его принципиальное отличие от будущего бесправного крепостного раба. Холопство часто было выгодным и удобным способом ухода от государственных обязанностей под покровительство влиятельного частного лица. Государев служилый человек, дворянин, имел право на свое казенное поместье до тех пор, пока воевал на границе государства, конно, людно и оружно. Если он по каким-либо причинам прекращал нести свою службу, он выбывал из своего сословия, лишался поместья и был волен заниматься чем угодно, если не подлежал уголовному преследованию. Открыть ли торговлю, похолопиться к знатному боярину и боевые заслуги или пойти в крестьяне. Источники XVI и XVII веков полны подобными жизнеописаниями, когда и оскудевшие в конец князья Рюриковичи служили дьячками, нанимались на пашню или вовсе скитались меж двор. Военная ли служба, торговое ли дело, хлебопашество ли, как и любой вид другой вид деятельности, все это было исключительно родом занятий, а не социально безвыходным состоянием для свободно лично человека. Так русский крестьянин вплоть до середины 17 века представляет собой, по крайней мере, юридически вольного арендодатора дворцовой или помещичьей земли, хотя и стесненного уже к тому времени множеством законных и незаконных обязательств и условий. Но личной свободы он еще не потерял. Тексты крестьянских порядных записей 20-30-х годов 17 века свидетельствуют о том, что еще в это время древнее право выхода сохранялось вполне. В порядных оговариваются только условия, на которых крестьянин мог покинуть землю помещика. Однако дворянство все настойчивее требует отмены крестьянского выхода. Урочные лета – время, в течение которого помещик мог заявить о своих беглых крестьянах и вернуть их обратно, с 5 лет очень быстро растягиваются до 15. Наконец, соборное уложение, состоявшееся в 1649 году при царе Алексее Романове, среди прочего предписало возвращать беглых крестьян, записанных за тем или иным землевладельцем, по писцовым книгам, составленным в 1620-х годах, без урочных лет. Иными словами, данным постановлением раз и навсегда отменялись всякие ограничения исковой давности о беглецах. Эта мера закона распространялась и на будущее время. Соборное уложение 1649 года содержит, кроме отмены урочных лет, целый ряд статей, приближающих прежде свободного земледельца к барщиному холопу. Его хозяйство все решительнее признается собственностью господина. В прежнее время закон мог и при определенных обстоятельствах ограничивал право выхода только одного тяглеца, владельца двора, лично ответственного за внесение податей. При этом его домочадцы, дети и племяшки могли беспрепятственно уходить куда угодно. Теперь выдаче помещику подлежало все семейство. И те младшие и дальние родственники, кто не был учтен в писцовых книгах со всем хозяйством, заведенным в бегах. Здесь же, хотя еще и не ясно, и не вполне уверенно, но проскальзывает взгляд на крестьянина, как на личную собственность господина, утвердившийся впоследствии. Уложение велит выданную в бегах замуж крестьянскую дочь возвращать владельцу ее вместе с мужем. А если у мужа были дети от первой жены, их предписывалось оставить у его прежнего помещика. Так допускалось уже разделение семей, отделение детей от родителей. Еще одним ущемлением правоспособности закрепощенного мужика было возложение на помещика обязанности отвечать за податную способность своих крестьян. Ведь они, переходя в распоряжение землевладельца, оставались государственными тяглецами. И все-таки законодатели собора 1649 года еще видели в закрепощенном крестьянине подданного государства, а не рабочую скотину. Некоторые права его как личности, не задевавшие интересов государства, сохранялись и защищались. Крепостной не мог быть обезземелен по воле господина и превращен в дворового. Он имел возможность приносить жалобу в суд на несправедливые поборы. Закон даже грозил наказанием помещику, от побоев которого мог умереть крестьянин. А семья жертвы получала компенсацию из имущества обидчика. Разница в правовом положении крепостного крестьянина середины XVII века и его совершенно бесправных внуков и правнуков, которым предстояло жить в XVIII столетии, значительна. Но именно уложение 1649 года содержит в себе ростки будущих злоупотреблений помещичьей властью. Они состояли в том, что ни одним словом и даже намеком законодатели не определяли норм хозяйственных взаимоотношений помещика и его крестьян, ни вида, ни размеров повинности, оставляя все исключительно на усмотрение господина. Не разъяснялось также, насколько крестьянин может считаться собственником своего личного имущества, или оно целиком принадлежит помещику. Подобные умолчания – это, по выражению историка XIX века, либо недоглядка, либо малодушная уступка небрежного законодательства интересам дворянства, привели к тому, что благородное сословие воспользовалось удобным случаем и истолковало все неясности в свою пользу. Правление Петра I положило конец любым сомнениям и неясностям. Император нуждался в рабочей силе, и эксплуатация крестьянского труда при нем приобрела невиданно жестокий характер. Причем настолько, что даже современные историки, утверждавшие в общем необходимость и пользу петровских преобразований, вынуждены признавать, что деятельность державного реформатора для народа обернулась усилением архаичных форм самого дикого рабства. Крепостные служили в армии солдатами, кормили армию своим трудом на пашне, обслуживали возникавшие заводы и фабрики. Практически единственной производящей силой в стране, обеспечивавшей и жизнедеятельность государства, и сами преобразования, был труд миллионов крепостных крестьян. Но кроме этого, именно при Петре утверждается практика дарения христианских душ в качестве награды любимцам, сподвижникам, союзникам и родственникам. Император лично раздал из казенного фонда в частное владение около полумиллиона крестьян обоего пола. Так грузинский царь Арчил стал по милости Петра обладателем 3500 дворов, населенных русскими крестьянами. Вместе с ним живые подарки людьми из рук правитель России получили молдавский господарь Кантемир, кавказские князья Дадиановы и Багратиони, генерал-фельдмаршал Шереметьев. Один только светлейший князь Меньшиков стал владельцем более чем 100 тысяч душ. Именно с этих пор русские крестьяне становятся живым товаром, которым торгуют на рынках. Торговля приобрела такой широкий размах, что сам император попробовал было вмешаться и прекратить розничную торговлю людьми, словно рабочим скотом, на площадях, чего во всем свете не водится, как он говорил сенаторам. Но вполне представляя себе негативную реакцию дворянства, особенно мелкопоместного, в среде которого практиковалась в основном розничная продажа крепостных, обычно непреклонный реформатор отступил. Он обратился в Сенат всего лишь с пожеланием онную продажу людей пресечь, а ежели невозможно будет того вовсе пресечь, то бы хотя по нужде продавали целыми фамилиями или семьями, а не по рознь. Такая удивительная робость правительства перед дворянством привела к тому, что продажа людей в розницу с разделением семей, разлучением маленьких детей с родителями и мужей с женами продолжалась в России почти до самой отмены крепостного права во второй половине XIX века. Вообще история крепостного права в России полна примеров, которых действительно во всем свете никогда не водилось. Так, например, супруга Петра Великого, Екатерина I, урожденная Марта Скавронская, была по своему происхождению крепостной крестьянкой лифлянского помещика. Кроме того, семья венчанной российской императрицы, ее братья, сестры и племянники оставались в крепостной зависимости вплоть до 1726 года. Боевая подруга Петра, оказавшись на троне, предпочитала не вспоминать о своих родственниках. Однако наиболее беспокойная из них, сестра Екатерины Алексеевны, Христина, не постеснялась напомнить о себе. Она сумела попасть на прием к рижскому губернатору Репнину с жалобой на притеснение от своего помещика и затем объявила о родстве с императрицей. На недоуменный запрос растерянного чиновника Екатерина, сама еще толком не зная, как поступить, приказала содержать упомянутую женщину и семейство ее в скромном месте. В целях избежания огласки из усадьбы помещика царскую родню предписывалось изъять под видом жестокого караула и шляхтичу объявить, что они взяты за некоторые непристойные слова, а потом приставить к ним поверенную особу, которая могла бы их удерживать от пустых рассказов. Вскоре при дворе в Петербурге появилось множество новых лиц, братья и сестры императрицы со своими женами, мужьями и детьми. Они были грубы и невоспитаны, но, учитывая простоту нравов императорского дворца при Петре и Екатерине, скоро освоились в столице. Им были пожалованы графские титулы, деньги, обширные имения и тысячи крепостных душ. Как и полагается большим господам, у каждого из этих новых аристократов появились свои барские причуды. Например, племянник императрицы, граф Скавронский, любил искусство и считал себя обладателем изысканного вкуса, поэтому требовал, чтобы вся многочисленная прислуга в его дворце разговаривала исключительно речитативом. Того, кто ненароком сбивался и тем оскорблял слух господина, жестоко пороли на конюшне. Но в то же самое время, случись лифлянскому шляхтичу подать иск о возвращении своих беглых крепостных, скавронских, и по справедливости его следовало удовлетворить, поскольку помещик не получил даже ничтожной компенсации при тайном вывозе родственников императрицы из его имения. Тогда сиятельным графам Скавронским пришлось бы вновь одеть подобающее им крестьянское платье и терпеть фантазии уже своего господина. А благосостояние шляхтича при этом могло, мягко говоря, значительно возрасти, потому что закон предписывал возвращать беглого крестьянина помещику со всем имуществом, нажитым в бегах. Правда, подобный иск так никогда и не был подан. Зато при дворе постоянно увеличивалось число безродных и безвестных прежде людей, фаворитов и временщиков, наложников и наложниц, удачно попадавших, как говорили тогда, в случай, и в одночасье становившихся вельможами и богачами. За собой они вели свою родню, немедленно возводимую в графское и княжеское достоинство. Так из закройщиков и ткачей, лакеев и бродобреев выходили аристократические фамилии Гендриковых, Закревских, Дороганов, Будлянских, Кутайсовых и многих других. Простой малороссийский казачок, знаменитый впоследствии Алексей Разумовский, попавший в случай к Елизавете Петровне и ставший ее тайным супругом, был пожалован 100 000 душ. Дворянство и поместье получили все его родственники, а младший брат Кирилл в возрасте 18 лет возглавил Академию наук, а через 4 года стал гетманом Малороссии. Но существовали и другие пути для того, чтобы войти в ряды российского благородного шляхетства. Для этого достаточно было получить на службе самый низший чин, соответствующий 14 классу табели о рангах, введенной Петром I. Вместе с выслуженным благородством тысячи новых дворян получили право владеть и распоряжаться судьбой своих бесправных соотечественников. Человеческие качества новых рабовладельцев, поднявшихся нередко с самого социального дна, были не слишком высокими. Александр Радищев приводит замечательный портрет такого господина. «В губернии нашей жил один дворянин, который за несколько уже лет оставил службу. Вот его послужной список. Начал службу свою при дворе истопником, произведен лакеем, камер-лакеем, потом мундшенком». Примечание. Мундшенк – придворный служитель, ведающий напитками. Какие достоинства надобны для прихождения сих степеней придворные службы, мне неизвестно. Но знаю то, что он вино любил до последнего издыхания. Чувствуя свою неспособность к делам, выпросился в отставку и награжден чином коллежского асессора, с которым он приехал в то место, где родился. Там скоро асессор нашел случай купить деревню, в которой поселился с малой своей семьей. Господин асессор произошел из самого низкого состояния, зрел себя повелителем нескольких сотен себе подобных. Сие вскружило ему голову. Он был корыстолюбив, копил деньги, жесток от природы, вспыльчив, подл, а потому над слабейшими его надменен. Если который казался ему ленив, то сёк розгами, плетьми, батажьем или кошками. Примечание. Кошка – многохвостная плеть из смоленой пеньки или сыромятных ремней. Но сверх того надевал на ноги колодки, кандалы, а на шею рогатку. Сожительница его – полную власть имела над бабами. Помощниками в исполнении ее велений были ее сыновья и дочери, как то и у ее мужа. Ибо сделали они себе правилом, чтобы ни для какой нужды крестьян от работы не отвлекать. Плетьми или кошками секли крестьян сами сыновья. По щекам били или за волосы таскали баб и девок дочери. Сыновья в свободное время ходили по деревне или в поле играть и бесчинить с девками и бабами, и никакая не избегала их насилия. Дочери, не имея женихов, вымещали свою скуку над предельницами, из которых они многих изувечили. Как видно, обращение с крепостными слугами в маленьком поместье бывшего лакея и в большом доме аристократки Салтыковой, а также ее знатных родственников, практически одинаково. В построенной при Петре его преемника государственной системе только верная служба строю и династии давала знатность, богатство и привилегии. И главной привилегией была безнаказанность в отношении к зависимым людям. Безразличие происхождения и родовая знать и безродные выслуживались по табели вместе составили сословие государственных бюрократов, в полной собственности у которых, а в действительности в совершенном рабстве, оказались миллионы русских крестьян. К середине 18 столетия почти три четверти всего податного населения Российской империи, около 73%, по данным второй ревизии, было отдано государством в хозяйственное и судебно-полицейское распоряжение частных лиц, отмечал Василий Ключевский. Закон не только разрешал телесные наказания, но предоставлял помещику самостоятельно определять степень наказания крепостных, что фактически было равнозначно праву смертной казни своих слуг. Это подтверждает французский аббат Шап, познакомившийся с бытом крепостной России в 1761 году. Он писал о том, что дворяне подвергают крепостных наказанию плетьми или батагами с такой жестокостью, что на деле получают возможность казнить их смертью. Владелец поместья чувствовал себя полновластным государем, самодержавным правителем, чья воля оказывалась законом для его подданных. Единственное, что мешало помещику вполне насладиться своим положением, была обязательная государственная служба. Правительство, заинтересованное в симпатиях дворянства, из года в год и от указа к указу последовательно освобождает шляхетство от этого гнета. Если при Петре I дворянская служба была пожизненной, то Анна Иоанновна повелевает ограничить ее 25 годами, причем помещики, у которых было двое и более сыновей, получали возможность одного из них оставлять для управления хозяйством. Кроме этого, изобретательные господа стали записывать своих детей в полковые реестры с колыбели, что приводило к тому, что, достигнув призывного возраста, дворянскому недорослю оставалось отслужить всего несколько лет и, конечно, в офицерском чине. Наконец, манифестом о вольности дворянской 1762 года дворянство совершенно освобождается от необходимости службы и каких-либо других обязанностей с сохранением всех своих прав и преимуществ. Андрей Болотов, известный мемуарист и современник тех событий, оставил описание реакции благородного сословия на дарованные манифестом милости. «Не могу изобразить, какое неописанное удовольствие произвела сия бумажка в сердцах всех дворян нашего любезного Отечества. Все почти вспрыгались от радости. Одновременно крестьяне, наоборот, теряли всякие признаки правоспособности, превращаясь в одушевленный рабочий инвентарь имения». В 1741 году вступление на престол дочери Петра, императрицы Елизаветы, сопровождалось обнародованием указа об отстранении крепостных крестьян от присяги российским самодержцам. Без разрешения помещика они не могли вступать в брак и женить своих детей, покинуть усадьбу и даже постричься в монахи. Очередной указ лишил крепостных права владеть какой-либо недвижимой собственностью. Подобное законодательство и практика, его воплощение в дворянских имениях, естественно, приводили к бунтам. Подсчитав однажды расходы от необходимости вооруженного подавления многочисленных народных волнений, пришли к остроумному решению взыскивать эти убытки с самих крестьян. В императорском указе сказано так: «Ежели впредь последует какая от крестьян помещикам непокорность, и посланы будут воинские команды, то сверхподлежащего по указам за вина их наказание, дабы чувствительнее им было, взыскивать с них и причиненные по причине их непослушания казенные убытки». Этот закон, так же как и большинство других, не просто ущемлявших, но глумившимися над правами и достоинством крепостных крестьян, был издан в начале правления Екатерины II в 1763 году. Историки назовут ее «царствование великим», а саму правительницу гуманной и просвещенной. Называют так и до сих пор. Впрочем, она действительно была автором нескольких проектов законов, назначенных смягчению крепостных порядков. В 1765 году при поддержке правительницы несколько самых близких к ней людей создают так называемое «вольное экономическое общество». Учредителями общества выступали фаворит Екатерины Григорий Орлов, графы Воронцов и Чернышов, а также статс-секретарь императрицы и владелец нескольких тысяч душ Адам Алсуфьев. Целью общества объявили изыскание средств к приращению народного благосостояния. Новая организация сразу же объявляет конкурс на лучшее сочинение об изменении участи крестьян. Причем любопытно, что награда в результате было удостоено сочинение, показавшееся отцам учредителям одновременно столь вольнодумным, что его не сочли возможным напечатать. Вскоре после этого начинает работу так называемая «уложенная комиссия», задачей которой было наведение порядка в своде государственных законов. Законодательство, обогатившееся за 100 с лишним лет, прошедших со времен соборного уложения царя Алексея Михайловича, множеством юридических актов, нередко противоречивых друг другу, действительно нуждалось в исправлении. Но придворных консерваторов тревожило содержание статей наказа императрицы Екатерины для уложенной комиссии. Там самодержавная правительница прямо заявляла о необходимости защитить права крепостных крестьян на имущество и личную жизнь, в том числе их право жениться и выходить замуж без вмешательства помещика. Распространились слухи, будто в окружении молодой императрицы обсуждаются проекты не только облегчения участи крестьян, но даже и скорого освобождения. Впрочем, паника скоро улеглась. Ни одно из благих намерений Екатерины II в отношении помещичьих крестьян так и не обрело никогда юридической силы. Долгое царствование императрицы Екатерины II замечательно внутренними преобразованиями, восклицают один за другим авторы книг об этой эпохе, и тут же глухо оговариваются, что, однако, для крепостных крестьян государыне не удалось ничего сделать, и положение их в это время сделалось еще более тяжелым. Красноречиво звучит и вынужденное объективными фактами признание историка Полевого, что преобразование Екатерины менее всего коснулись крестьянского сословия. Но ведь это, обделенное вниманием правительства сословия, составляло абсолютное большинство народа. Кому же тогда были нужны другие преобразования правительницы? Приход Екатерины к власти летом 1762 года после дворцового переворота сопровождался щедрой раздачей наград для приближенных. В Санкт-Петербургских ведомостях от 9 августа 1762 года сообщалось, что за сокровенное усердие и ревность для поспешения благополучия народного императорское величество соизволило наградить камергеру Григорию Орлову 800 душ, евграфу Черткову 800 душ, графу Валентину Мусину-Пушкину 600 душ, поручику Василию Бибикову 600 душ, подпоручику Григорию Потемкину 400 душ, до Федора и Григория Волковых в дворяне и обоим 700 душ, до Алексея Евреинова в дворянеж и ему 300 душ, гардероб мейстеру Василию Шкурину с женою 1000 душ. Тогда в один день 26 особенно отличившихся и близких к новой императрице людей получили в свою собственность 18 тысяч крепостных. А всего за время правления Екатерины помещикам было подарено около более 800 тысяч душ. Крестьяне щедро жаловались за победу, за удачное окончание кампании генералам или просто для увеселения на крест или зубок новорожденному. Каждое важное событие при дворе дворцовый переворот, каждый подвиг русского оружия сопровождался превращением тысяч крестьян в частную собственность, писал Василий Осипович Ключевский. Крепостное право, как оно сложилось ко второй половине XVII века, превратилось в серьезнейшую государственную проблему. Оно начинало угрожать не только внутренней безопасности империи, когда постоянные мятежи и восстания привели, наконец, к беспримерной по размаху и жестокости крестьянской войне под руководством Пугачева. Главной опасностью стало развращающее влияние крепостничества на общественные нравы. Слишком ясно поняла это сама Екатерина, когда в ответ на ее предложение к членам уложенной комиссии хотя бы несколько смягчить бесправное состояние крепостных, раздались требования прямо противоположного свойства, причем от депутатов разных сословий. Исключительное право дворянства на распоряжение душами соотечественников вызывало зависть не привилегированных, но лично свободных слоев населения. Потому купцы, мещане, казачья старшина и даже духовенство, представленные в уложенной комиссии уполномоченными делегатами, заявили о своем непременном желании получить право владения крепостными рабами. Екатерина была раздражена. Если крепостного нельзя признать персоною, следовательно, он не человек, то его скотом извольте признавать, что к немалой славе и человеколюбию от всего света нам приписано будет, записала она вскоре после очередной встречи с депутатами. Раздражение и беспокойство правительницы были совершенно оправданы. Екатерина оказывалась свидетельницей социального недуга, угрожавшего разрушить государство, которое она мечтала передать своим внукам. Но остановить роковое развитие болезни она уже не могла.